«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Говенье. Еще задолго до Масленицы ставят на окно в столовой длинный ящик с землей и сажают лук для блинов. Земля в ящике черная, из сада, и когда полью теплой водой, пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого перышка. Надоест ждать, забудешь, и вдруг луковки все зазеленели. Это и есть весна. Солнце стало заглядывать и в залу. Конец зиме. Из нескучного сада пришел садовник немец, старший самый, будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Ферсанова. Такие же у него седые бакенбарды, и, как Ферсанов, тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка сносит цветы в столовую. Немец зовет его шут, короковый, гороховый, и все говорит «я». Гришка огрызается на него «якола, шут немецкий». Столовая будто сад, такой-то веселый кавардак. Пальмы, фикусы, олеандры, фуксии, столетник и страшный змеиный цвет. Листья у него длинные, как весла, и никто не видел, как он цветет. Говорят, будто огнем цветет, совсем змеиная пасть с жалом. Немец велит Гришке землю ту из-под него выбросить в нужник мест, где куры не клюются. Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки. Должно быть им очень страшно. Их собирают в баночку для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бодеечках. И молчавший всю зиму жавороночек пробует первое журчание. Словно водичка булькает, значит, весна подходит. В ящике густо зелено, масленица пришла. Масленица у нас печальная, померла Пелагея Ивановна премудрая. Как сказала отцу Филипповке, так и вышло, повезли ее пары на Ваганьковское. Большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали. И в детской у нас весна. Домнушка посадила моченый горох, он уж высунул костыльки, скоро завьется по лучинке, да растет до неба. Домнушка говорит, до неба-то не скоро, не раньше Пасхи. Я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в Хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься и видишь, вырос горох до неба. Я лезу, и забираю видеть, только надо очиститься от грехов. Горкин мне говорил, что старик не долез до неба, грехи тянули, а он старуху еще забрал, и горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб. А праведные могут до неба? Праведные и без гороха могут. Ангелы вознесут на крылах. А он исхитрялся, по гороху, мол, в рай долезу. Не по гороху надо, а в сокрушении, о грехах. Это чего в сокрушении? Ну, как же ты так не поймешь? Нонче говеть будешь, уж от рача, 7 годков скоро, а сокрушения не знаешь. Значит, смирение докажь, поплачь о грехах, головку преклони, воздохни, Господи, милости будем негрешному, вот тебе и сокрушение. Ты бы уж со мной поговел, меня хотят на страстной говить со всеми, а лучше бы мне с тобой на крестопоклонный, не страшно бы, выпроси уж меня, пожалуйста». Он обещал выпросить. «Папашенька бы ничего, вот мамашенька, все-то ты с мужиками, — говорит, — слов всяких набираешься. Это я теперече сказала, надо говорить теперече. А ты все-таки попроси, а скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит, как это, чего-то он там наложит. Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору. Он чего-то и наложит. А чего наложит?» «Грехи с тобой уморил, — смеется Горкин, — хоть и великий пост. Да это она про эту, про пятимью. Какую пятимью? Это чего, а? Страшное что-то? Это только за страшный грех пятимья, а знать тебе не годится. Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься. покрестит тебе батюшка головку на Петрохиле, отпустит, скажет, помолится, ас недостойный, рей, прощаю, разрешаю. Бояться нечего, говение душе радость. Даст Бог вместе с тобой поговеем, припомним с тобой грешки уж без утайки. Господу ведь открываешься, а Он все про нас ведает. Душенька и облегчится, радостно ей будет. А все-таки мне страшно. Недавно Скорняк Василий Васильевич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам. Такое видение сна ей было, будто уж она померла, и на каждом мытарстве эти все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась, трепетала, а за ней ангел нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у этих-то все это про все записано в рукописаниях, все-то грехи, какие забыли. Было даже, а на последнем мытарстве самые эти главные, смрадные, звериные, вцепились в нее когтями и стали вопить. «Наша она, наша!» Ангел заплакал даже от жалости, пошарил в пустом уже мешочке, а там в самом-то уголочке последнее ее доброе дело завалилось. Как показал, смрадные так и завопили, зубы у них даже лопались от скрежета, а пришлось все-таки отпустить. И вдруг я помру без покаяния. Ну, поговею, поживу еще хоть до Петровок. Все-таки чего-нибудь нагрешу. Грех-то за человеком ходит. И вдруг мало окажется добрых дел. А у тех-то все записано. Горкин говорил, тогда уж молитвы поминовенные из адова пламени подымут. И все-таки сколько ждать придется, когда подымут. Скорее бы уж поговеть. В отделку душе бы легче. А до крестопоклонной целой еще неделя, до исповедальной пятницы 100 раз помереть успеешь. Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, Скорняк со Скорничихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже, «Когда говеете? Ай, поговели уж!» Говорят, весело так, от облегчения. «Отговелись, привел Господь, а то тревожно от сокрушения. Да вот на этой недельке, думаю, Господь привел бы». На третьей у сапожника отговелись трое мастеров, у Скорняка старичок Лисица, по воротникам которой, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой, а на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И Бутошник собирается говить. Горкину говорил вчера, кучер Гаврилка еще не знает, как уже управиться. Езды много, как-нибудь дурвет денек. Гришка говить боится. «Погонит меня, — говорит, — поп кадилы, а надо бы говануть, как не вертись». Василий Васильевич думает на Страстной с отцом. Тогда половодье свалит. Пасха-то, но не поздняя. И как это хорошо, что все говеют. Да ведь все люди человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут, за каждым бить час смертный, и будем опять все вместе, встретимся там, будто и смерти не было. Только бы поговели все. Ну, все-таки все говеют. Приносили белье из бани, сторожиха Платоновна говорила, и думать нечего было раньше отговеться. Говерщиц много мылось теперь позбыло, помаленьку и отговеем все. И кузнец думает говеть запойный, ратниковы-булочники целой семьей говели, они уж всегда на первой. А пекаря отговеются до Страстной, а то горячее пойдет время, Пасхи до куличи. А бараночникам и теперь жара, все так и рвут эти баранки. Уж как они там поговеть успеют? Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, так 3 раза поговела, 2 раза сама, в 3-й раз с Анютой вместе. Может, говорить и в 4-й раз поговеет на Страстной. Антипушка говорит, что она, это Михаила Панкратыча, хочет перещеголять. Он 2 раза говеет только. А Горкин за нее заступился. Этим не щеголяют, а женщина она богомольная, сырая, сердцем еще страдает. Дай ей, Господи, поговеть. Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно. С понедельника на крестопоклонный ходим с Горкиным к утренне, ранным рано.

Матушка дарит басни Крылова с картинками. Отец — настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и водяного соловья. Если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимого духами, флер д'оранжем. Все очень ласковые. И старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову, «От тебя так святостью и пахнет. Ты теперь святой». С молока снятой. И правда, на душе у меня легко и свято. Перед парадным чаем с душистыми розовыми баранками нам с Горкиным наливают по стаканчику теплоцы, сладкого вина когорцу с кипяточком. Мы вкушаем заздравные просфирки и запиваем настоящей церковной теплоцой. Чай пьем по-праздничному, с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром, особенный чай священный, и все называют нас уважительно причастники. День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабеле досок, на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы, серафимы, херувимы, гуляют угодники и святые, должно быть, прабабушка Устинья, Пелагея Ивановна, и дедушка, пожалуй, и плотник Мартын, который так помирал, как дай Бог всякому. Гадаем, домекаем, звонят ли в раю в колокола, а чего ж не звонить, у Бога всего много, есть и колокола, только духовные, понятно, мы-то не можем слышать, так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывает в носу от радости, и я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать. Тогда ничего не страшно, много мы говорим, гадаем. И вдруг подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик. «Матрос штаны натрес». Сразу нас как ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался. Вспомнил, что это мне искушение от того. И говорю ласково, разумно, Горкин потом хвалил. «Нехорошо, Гриша, так говорить. Лучше ты поговей». И у тебя будет весело на душе. Он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит, что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку. Так, говорит, и надо. Глядим, Гриша опять подходит и дает мне хорошую свинчатку, биту. Целый кон бабок можно срезать, и говорит очень ласково. Это тебе от меня подарочек. Будь здоров. И стал совсем ласковый и приятный. А Горкину сапоги начистить обещался до жару. И поговеть даже посулился. 3 года, говорит, не говел. А вы меня разохотили. Подсел к нам, и мы опять стали говорить про рай. И у Горкина были слезы на глазах. И лицо было светлое такое, божественное совсем, как у святых стареньких угодников. И я все думал, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет. И какая это премудрость, радость от чистого сердца поговеть. Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.